Одни считают, что знание надо добывать. Оно подобно драгоценной руде, что высекается, так сказать, из сервопласта невежества. Другие считают, что знание можно только вспомнить, что в далеком прошлом был некий золотой век, когда известно было все, а камни прилегали друг к другу так прочно, что и лезвие ножа между ними не всунуть, если вы понимаете. И ведь очевидно, что тогда были летающие машины. Верно же? Потому что земляные работы только сверху видны, да? И есть такой музей, я про него читал, так там карманный калькулятор, который нашли под алтарем древнего храма, соображаете, да? Вот только правительство все замяло. Поразительно, что правительство при всех прочих своих дивных успехах, практически в любых сферах бытия, умеет так замечательно замять что угодно, к примеру, инопланетные вторжения. Одна из возможных причин в том, что инопланетянам стыдно об этом заговаривать. Неизвестно, почему большинство освоивших космос рас во Вселенной желают в виде преамбулы к официальному контакту сначала порыться у землянина в белье. Однако представители нескольких сотен рас пристрастились, неведомо друг для друга, зависать в сельских уголках Земли и вечно похищают других потенциальных похитителей. Кое-кто был похищен, пока ждал удобного момента совершить похищение. Пара других инопланетян, пытавшихся похитить инопланетян, которые вследствие недопонятого инструктажа строили рогатый скот кругами и увечили посевы. Планета Земля ныне под запретом для всех инопланетных рас, пока те не обсудят свой опыт всесторонне и не выяснят, сколько, если сколько-то и было, настоящих землян в итоге похищено. Пессимисты подозревают, что всего один — большой, волосатый и с гигантскими ступнями. Быть может, истина и витает где-то поблизости, только руку протяни, но голова у вас набита ложью. Наверное, Чудакулий считал, что знания можно добыть на кого-нибудь наорав. И ровно этим сейчас и занимался. Волшебники расселись в магической зале вокруг стола, заваленного грудами книг. «Вообще-то сегодня Хрюждество, архиканцлер!» — листая древний фолиант, попенял декан. «До полуночи еще нет», — ответствовал Чудакулли. «Пока разберетесь, у вас как раз аппетит разыграется». «По-моему, я что-то нашел, архиканцлер», — сказал заведующий кафедрой неопределенных изысканий. «Это основные боги, вот дли. Тут что-то про лары и пенаты, они...» Вроде по описанию подходит. Лары и пенаты? А дома их как зовут? Спросил Чудакулли. Сказал заведующий. Что? Спросил Чудакулли. Я думал, вы удачно пошутили, архиканцлер, ответил заведующий. Я пошутил? Я не нарочно, сказал Чудакулли. Что тут нового? Себе под нос буркнул декан. Что-что, декан? — Ничего-ничего, архиканцлер. — Я думал, вы не просто так сказали «дома», потому что они, собственно, боги домашнего очага. Ну, были. Давным-давно исчезли. Они были такие домашние духи, как, например... Трое волшебников, в эту минуту соображавших с нехарактерной для волшебников быстротой, руками зажали рты. — Осторожнее, — сказал Чудакулли. Неосторожная речь порождает жизни. В результате чего у нас в туалете тошнит большого и толстого бога несварения. А, кстати, где казначей? Был в туалете, архиканцлер, — сказал преподаватель современных рун. Что, прям когда... Да, архиканцлер. Что ж, я уверен, с ним все обойдется, — сказал Чудакулли невозмутимым тоном человека, воображающего всякие ужасы, которые творятся с кем-то другим, и так далеко, что не слышно. Но мы не хотим новых... Как их заведующий? Лары и пенаты, архиканцлер. Но я не предполагал... По-моему, все ясно. Что-то пошло наперекосяк. И теперь эти поганцы возвращаются. Надо только понять, что пошло наперекосяк. И выпрямить. «Как я рад, что все прояснилось», — сказал декан. «Боги домашнего очага», — повторил Чудакулли. «Вы так сказали, заведующий». Он открыл ящичек в шляпе и достал трубку. Да, архиканцлер. Тут, говорится, они были такие духи места, что ли. Следили, чтобы тесто поднималось и масло размешивалось как следует. А карандашей не ели? А по части носков у них как? Это было во времена Первой империи, сказал заведующий кафедрой неопределенных изысканий. Сандалии, тоги, такая была мода. А за ношением носков никто не замечен? Не особо, да. И это было за 900 лет до того, как Озрик Грифелли в богатых графитом почвах далекого острова Сумтри открыл кустик, который после тщательной культивации стал приносить длинные... Да-да, заведующий. Нам всем видно, что у вас под столом открыта энциклопедия, — сказал Чудакули. Но с тех пор, смею предположить, кое-что менялось. Шло в ногу со временем. Наверняка же случился какой-никакой прогресс. Прежде они следили за тестом, а у нас теперь одни карандаши жрут, другие носки, третьи... Нарочно прячу чистые полотенца, чтобы ты ни за что не нашел, когда понадобится. Вдалеке заблямкало. Чудакули осекся. Я это сейчас вслух сказал. Волшебники хмуро кивнули. И раньше про это никто не упоминал? Волшебники снова кивнули. Ну так будь оно все проклято. Это же поразительно, что правда... «Ни за что не найти чистого полотенца, когда...» Раздалось «уи-и-и-и-и», и оно нарастало. На уровне плеча мимо пролетело полотенце. Под ним, кажется, бились многочисленные крылышки. «Это мое!» — с укором сказал преподаватель современных рун. Полотенце удалилось в сторону большого зала. «Полотенечные осы!» — сказал декан. «Ну вы молодец, архиканцлер!» — То есть, будь оно проклято, все! Это же естественно, ну! — с жаром продолжал Чудакули. — Что-то идет не так, что-то теряется. Естественно изобретать мелких существ, которые... Хорошо, хорошо, я осторожно. Я просто говорю, что человек по природе своей существо мифопоэтическое. — Что это значит? — спросил старший Ренглер. «Что мы, по ходу дела, вечно что-нибудь выдумываем?» — сказал декан, не поднимая головы. «Простите, господа», — сказал проницай Стиббенс, который во главе стола вдумчиво что-то писал. «Мы что хотим сказать? Существа возвращаются? Мы считаем, это перспективная гипотеза?» Волшебники переглянулись. «Безусловно, перспективная. Еще какая перспективная?» «Да, всякому солдату будет впору». «Что? Что впору солдату?» «Ну, консервы, пристойное вооружение, сапоги крепкие, в таком духе». «А это тут при чем?» «А что вы меня-то спрашиваете? Это же он завел про солдат». «Вы все замолчите или нет? Солдаты ничего не получат». «А может, стоит Хрюждество все-таки?» «Слушайте, это просто так говорят, ясно? Я имел в виду, что совершенно согласен. Это цветистое выражение, батюшка Света, вы что?» «Правда, решили, будто я предлагаю делать подарки солдатам в Хрюждество или вообще?» «А что, нет?» «Нет!» «Какой-то вы недобрый». Проницай не вмешивался. «Пусть течет, как течет». «Их умы зачастую заняты глубокими и сложными материями», — говорил он себе. «Поэтому рты несут околесицу и выставляются болванами». «Я против этой думательной машины», — заявил декан. «Не в первый раз сообщаю. Это вмешательство в культ. Ок культного мне всегда хватало. Благодарю покорно». «Но, с другой стороны, Гекс — тут единственная личность, которая мыслит трезво и делает, что говорят», — заметил Чудакулли.